Уже идет? Идет, еще как идет. Вот за что я люблю нашу работу. Заревел он медведем, сгреб меня в охапку и закружил по комнате. В спине что-то хрустнуло. «Раздавишь!» – просипел я. Тина тоже проснулась, села на кровати, натянув одеяло до подбородка, и улыбнулась. Страшная, как после болезни. Лохматая, но счастливая. И зрачки у нее были почти нормальные, только чуть-чуть побольше. «Мальчики, возьмите меня в команду», – попросила она, когда Тим кончил ломать мне ребра. «Я вам пригожусь, честное слово». «В какую команду?» – фальшиво удивился Тимоти. «Мастеров ломастеров». Я посмотрел на Тимоти. «Тимоти на меня. Бес нас убьет», – обреченно сообщил Тимоти, причем с особым цинизмом. «У меня диплом есть. Я строитель», – намекнула Тина. «Могу строить, могу ломать». «Строитель нам нужен. Кеннер как раз был архитектором». «Разговор с бесом беру на себя», – решил я. «Мастер-ломастер. Выдумает тоже. А ведь точное название. Дикая сеть способна поддерживать функционирование служб и сетей. Но она не строит прогнозов на будущее. Вот, например, водокачка. Город растет, воды требуется все больше, но водокачка не расширяется. И чтобы обеспечить город водой, нужно разрушить старую, до основания. Только тогда дикая сеть спроектирует и возведет новую, с заложенным в проект нормативным двойным запасом мощности. Грязная работа, скажете вы. Не ломать нужно, а от диких сетей избавляться. А я разве спорю? Но вода нужна городу сегодня, а подчинение диких сетей может занять десятки лет. Они 40 лет бесконтрольно развивались. Никто не знает, где физически расположены серверы, откуда получают энергию и где проложены каналы связи. Поэтому пока не будет подчинен последний сегмент дикой сети, наша работа нужна. Мы вышли на улицу. Тина держала нас с Тимом за руки и смеялась. Новенький, черный, только утром уложенный асфальт чуть прилипал подошвам. Солнце весело отражалось в свежевымытых витринах, и весь город казался свежим и умытым. «Мастер-ломастер, обзову беса мастером-ломастером, и пока не опомнится, познакомлюсь с Тиной». Читала Амилаза. Москва, 2011 год.